Глава 63. Дожидаясь Машу у лестницы, Арден успел побеседовать с министром торговли, обсудить с главнокомандующим армией недавнюю военную кампанию по подавлению мятежа в Малрите и дислокацию войск империи в королевстве Бьорн. То и дело лорд Тервистер ловил на себе взгляды юных особ, для которых этот бал был возможностью показать себя и присмотреть подходящую партию. И если раньше ему льстило внимание молодых леди, а некоторых он даже всерьез рассматривал в возможные невесты, то теперь они стали казаться ему совершенно обычными, будто картинки, потерявшие яркость и цвет. Нет, они были все так же прекрасны, и чисто эстетически он не мог ими не любоваться, но в его сердце отныне жила другая девушка. Она совсем не такая манерная, утонченная и элегантная, как эти прелестницы. У нее своеобразное отношение к этикету, правилам и традициям. Она не кокетничает, не пытается показать себя только с лучшей стороны, ни под кого не подстраивается, а просто ведет себя так, как считает правильным. Ей не нужно ничего из себя строить, она принимает саму себя такой, какая есть, со всеми минусами и плюсами. Она может признаться в слабостях и не кичиться своими талантами. Она уникальная. Единственная, неповторимая. У нее открытая душа и чистое сердце. А еще она честная, нежная, страстная и очень красивая. Если бы Сансара на самом деле согласилась выйти за него замуж, Арден был бы по-настоящему счастлив. Пусть им иногда сложно понять друг друга, но зато они учатся открытости и доверию, и им очень хорошо вместе. Когда Маша показалась на верхней ступеньке лестницы, он улыбнулся и отправился навстречу. Она тоже улыбалась ему, но в этой улыбке не было привычного тепла. Нет, внешне все оставалось так же. Вот только что-то заставило дракона насторожиться. Когда же ее пальчики легли в его руку, по телу будто пробежали холодные волны. А ведь обычно любое прикосновение Сансары отзывалось в нем теплом. Догадка была абсурдной, и, тем не менее, Арден зацепился за нее, не позволив ускользнуть. Заставил себя изобразить взгляд полный восхищения и нежности и уложил ручку своей леди на сгиб локтя. «Как прошел разговор?» — спросил он краем глаза, высматривая в зале Шелла. «Продуктивно», — уклончиво ответила девушка. Голос был тот же, совпадал и наряд, и прическа, и цвет глаз, и даже запах. Но Ардена все равно не покидала мысль, что рядом с ним не Маша. Они прошли по залу, Тервистер здоровался со знакомыми, представляя спутницу как свою невесту, Сансару Эншантар. Та же говорила мало, по большей части просто чуть смущенно улыбалась. Одним словом, вела себя так же, как и до встречи с леди Терсаммерс, и ничем, абсолютно ничем не показывала, что она не она. «Помнишь нашу вчерашнюю договоренность?» — спросил Арден, когда они оказались на некоторое время предоставлены сами себе. «Какую именно?» — поинтересовалась девушка с мягкой улыбкой. «Касательно сна», — рискнул он уточнить. «Ах, эту!» — в ее глазах на мгновение появилась ирония, которая почти сразу сменилась доброй хитринкой. «Как ее можно забыть? Ведь сегодня ночью...» Она легко провела пальчиками по его рукаву. «Ты будешь со мной?» Арден попытался представить, как бы ответила Маша, и по всему выходило, что именно так. «Но тогда, получается, это она, а он просто мнительный дурак?» «А если после этого я уже не отпущу тебя в твой мир?» — спросил он, чуть успокоившись. «Арден», — сказала она с легким упреком, «я же говорила, что хочу остаться здесь, с тобой». «Или ты все еще мне не веришь?» В глазах Маши мелькнула обида, и ему стало стыдно за эти подозрения. Он даже хотел поделиться с ней своей глупостью, но все же передумал. Интуиция вела себя с ней настороженно, а родное тепло так и не вернулось. Зато холод ощущался все сильнее. Оркестр доиграл очередную мелодию, и церемонимейстер пригласил гостей в столовую, где всех ждал праздничный ужин. Арден даже порадовался такой смене дислокации. Проводил Сансару за самый большой стол, где имели право сидеть только приближенные императора, и помог ей присесть. Но сам занимать место не спешил, нашел взглядом Шелора и, извинившись перед своей спутницей, отошел к другу. «Шел, здесь есть кто-нибудь, способный распознать дар на расстоянии?» — тихо спросил друга Тервистер. «Есть? Что случилось?» — тут же поинтересовался тот. «Маша, это будто бы и не она», — сказал Арден. И тут же поспешил пояснить. «Нет, она ведет себя так же, знает о вещах, о которых известно только ей и мне, но я чувствую подвох. Интуиция уверена, что это Маринет, но логика с ней не согласна». Шел задорно улыбнулся и хлопнул друга по плечу. Со стороны казалось, что он услышал забавную историю. Вот только его ответ противоречил такому выводу. «Защитный амулет от воздействия темной магии на тебе?» — спросил все с той же улыбкой. «Да», — кивнул Тервистер. «Лакей передаст еще один. Он невидим для посторонних, надень и не снимай. После ужина под любым предлогом выведи ее в сад на боковую аллею к скульптуре пары лебедей. Там мы все и проверим. А если это на самом деле Маринет, то сможем ее поймать, не подставляя под удар гостей». Арден посмотрел на него с благодарностью, но все же не мог не спросить. «Но если это она, то где Маша?» «Найдем. Не волнуйся». Шелор для вида сдержанно рассмеялся и отправился к столу. Ардену не оставалось ничего иного, кроме как вернуться к своей спутнице, которая, к слову, уже завела беседу с престарелой леди Анфисой, троюродной тетушкой его императорского величества. Ужин прошел спокойно, тихо и без происшествий. Правда, сам император Эдвин просидел за столом всего несколько минут. Потом был вынужден откланяться для решения какого-то важного вопроса. На Ардена он даже не посмотрел, что было уже плохим знаком, ведь они на самом деле дружили едва ли не с раннего детства. Амулет доставили вместе с третьей сменой блюд. Лакей, убирающий тарелку Тервистера, ловко сунул ему в карман нечто, завернутое в тонкую салфетку. Арден не рискнул сразу проверять. Выждал около 5 минут и лишь потом незаметно нащупал переданный артефакт, оказавшийся перстнем. Надеть его на палец, не вынимая руку из кармана, оказалось делом плёвым, и после этих манипуляций у него на душе стало чуточку легче. За Машу он, как ни странно, почти не переживал. Все та же интуиция или внутреннее чутье было уверено, что с ней все хорошо. И лучше ей на самом деле пока побыть подальше от основных действий. Все-таки, как может быть опасна Маринет Шантар, ему было известно не понаслышке. Когда трапеза подошла к концу, а церемонимейстер пригласил гостей обратно в бальный зал, Арден наклонился к самому уху Марии и сказал: «Предлагаю немного пройтись по парку. Там магией поддерживается тепло, поэтому даже поздней осенью растут удивительные цветы. Уверен, тебе понравится». «Отличная мысль», — ответила она, и он снова начал сомневаться в своих выводах. Глаза не сомневались, что видят Машу, но чутье продолжало уверять в обратном. Неспешно пройдя просторными коридорами, они вышли во внутренний двор, где и располагалась укрытая теплым пологом часть парка. Здесь было почти безлюдно. Большинство гостей предпочли прогулкам танцы, потому на пути к той самой скульптуре Ардену с его спутницей не попалось ни души. Откуда-то с соседней аллеи слышались голоса, задорный девичий смех, но это не казалось чем-то странным. Все же во дворце праздник. «Как тебе императорская резиденция?» — спросил дракон с наслаждением, вдыхая свежий ночной воздух. «Мило», — бросила Маша. «Или все-таки Маринет?» «Но я представляла себе дворец немного иным». «Дворцы правителей в твоем мире сильно отличаются от этого?» «Что?» Она будто не сразу поняла вопроса. «Нет, то есть, конечно, они там другие. Там вообще все другое, а дворцы странные. Представляешь, в них делают музеи, в которые может прийти каждый, кто купит билет». «Серьезно?» От такой информации Арден даже опешил. «Но как такое возможно?» «Да, там какая-то дикая форма государственного устройства», — эмоционально выдала девушка. «Я пыталась вникнуть, но в итоге решила не заморачиваться. Наши миры вообще кардинально отличаются. Всем!» Вокруг разливался сладкий аромат ночных цветов, и на лице девушки снова появилась мягкая улыбка. «Тот мир удивительный. В нем столько интересного, что даже представить сложно. Да, здесь тоже много хорошего, но если сравнивать два этих мира, то Кверана сильно уступает Земле. Я бы хотел там побывать», — признался дракон совершенно искренне. А Сансара посмотрела ему в глаза и поспешила отвести взгляд. «Не думаю, что тебе бы там понравилось», — сказала она. И этой фразой окончательно подтвердила все его опасения. Ведь Маша, наоборот, утверждала, что готова с радостью провести для него увлекательную экскурсию. Но о том разговоре ее хитрой сестре явно известно не было. Они как раз дошли до красивой скульптуры, изображающей пару лебедей с распахнутыми крыльями, когда с противоположной стороны под свет фонарей вышла целая компания. Впереди шагал улыбающийся император, за его локоть держалась юная блондинка в голубом платье, а по другую руку шел Шелор. Чуть позади следовали четверо стражей, но они старались держаться в тени. «Арден», — улыбнулся его величество, — «очень рад тебя видеть. И вас, прекрасная Сансара. Увы, мы не были представлены, но вы же невеста моего друга, значит, и я могу позволить себе некоторую вольность в соблюдении протокола». Он подошел ближе и, поймав ее ручку, поднес к губам. А вот отпускать явно не собирался. Мари ничего не сказала, но выглядела напряженной, а на Эдвина смотрела со смесью решительности и испуга. «Пройдетесь со мной?» — спросил император, но ответа ждать не стал. Не отпуская ее пальчиков, уложил те на сгиб своего локтя. Арден уже пришлось отступить, хоть он и не понимал, что вообще происходит. Зато Маринет сообразила быстро. Она неожиданно вырвала руку из захвата его величества, резко отошла на несколько шагов, изображая испуг, и сформировала в руке темный сгусток проклятия. «За Малриту и отца!» — выкрикнула она и кинула смертоносную субстанцию прямо в грудь императору. Но тот увернулся лишь в последний момент, уйдя с траектории столь опасного энергетического плетения. Шел и Арден одновременно кинулись вперед, закрывая собой его величество, и оба сформировали в руках мощные атакующие плетения. Мари снова создала проклятие, замахнулась, но бросить не успела, пошатнувшись, упала на колени, а ее жуткое творение распалось и темным облачком осело на камне аллеи. Увы, леди Шантар не посчитала хрупкую блондинку опасным противником, за что и поплатилась. «Вот вы и попались, дорогая Маринет», — с холодным торжеством произнес Эдвин, наблюдая, как один из охранников связывает ей руки магическими путами. «Но теперь уже не к доброму Тервистеру, а в мои руки». Сам Арден смотрел на происходящее с тоской и обреченностью. Холод внутри разрастался слишком стремительно. Но он сам виноват, сам использовал свою магию, сам позволил проклятию взять верх в их затянувшейся схватке. И сейчас, ощущая, как гаснет в нем жизнь, больше всего жалел, что больше не сможет увидеть Машу, что уйдет вот так. «Арден!» — позвал Шел, видя, что друг начал заваливаться в сторону. Подхватить все-таки успел, но погаснущему в его ладони атакующему плетению понял — дело плохо. «Спасибо за все», — прошептал Тервистер, уже не открывая глаз. «Не бросай моего брата». «Арден!» — выкрикнул Эдвин, мгновенно оценив ситуацию. Забыв о собственном титуле, император упал на колени рядом с ним. «Нет, нет, нет! Этого не должно было случиться! Зачем ты полез?» «Эд!» — едва слышно прошептал Тервистер. «Отправь Машу в ее...» Но договорить не успел. Увы, он проиграл. Проклятие все-таки победило.